Глава 11. Если хочешь остаться. Deutsche Welle. Правительство Испании в своем обращении просит не драматизировать события в Барселоне. Нет никаких оснований считать произошедшее спланированной террористической атакой. Большое количество жертв объясняется... Шансон 24. Все это грустно, друзья. Только-только о хорошем споет для нас Афанасий Парадис. Тройное w.dom.666.2. Да, телевизионный проект приостановлен, но мы остаемся в сети. Вечером вы узнаете, как отреагировала Лена на измену Сергея Сусика. Из сводки ФСПП. Патрульная служба. 3 июня. Аздан проснулся на рассвете. Комната была полна предутреннего сумрака, густого и зябкого. Его можно было резать ломтями. Совсем как в горах. Молодой мужчина скинул ноги на пол. Ступни ощутили тепло ковра. Тихо посапывала женщина, уткнувшаяся лицом в большую подушку. Аздан сидел и смотрел, как быстро светлеет за окном. Хороший будет день. Точно хороший. Когда воевали, Аздан много раз встречал рассвет. Красиво. Сейчас это не важно, но было красиво. Аздан улыбнулся и навсегда забыл о горах. Простокваша в холодильнике была холодной, но невкусной. Не умеет делать, вообще ничего не умеет, только похотливо орать по ночам. Аздан поставил банку на стол, вытер полотенцем губы. Как ее зовут? Он пошел в комнату. Женщина подняла голову, сонно моргая, попыталась пригладить длинные волосы. «Аздан, милый, ты чего вскочил-то? Случилось что? Рань-то какая?» Аздан знал, что ей нравятся его ноги. Крепкие, поросшие густым черным волосом ноги настоящего мужчины, чьи предки столетия провели в седле. Как же ее зовут? Надо поговорить. Она свинья. Этот город вообще город свиней. Но даже свиньи могут быть полезны. Тем более в такой день. «Женщина, ты знаешь, что происходит? Ты ощутлива?» «А?» «Нет, не своя. И ума у нее нет. Помощи от нее нет. Город свиней». «Аздан, дорогой, ты толком объясни», — испуганно пробормотала, отползая к стене. Аздан вырвал у потаскухи подушку, дернул за плечи, белый шелк ночной рубашки, вай, какой дорогой, заскрипел, раздираясь. Аздан, наматывая на кулак волосы бабы, сел ей на спину, ткнул лицом в подушку. Замычала. Плотнее. Билась, горячая, белокожая, пухлые локти колотили в мягкий матрас. Накатило возбуждение. Ладно, мужчина может себе это позволить. Время еще есть. Вбивал в мягкость матраца. Безымянная ахала в обслюнявленную подушку, пошире раздвигала свои коровьи ляжки. «Аздан, котик, раздавишь совсем. Ой, пожалей!» Мужчина заскрипел зубами от наслаждения, удобно взял за волосы, вмял голову в подушку. Трепыхалась теперь меньше. Проститутка блудливая. Город проституток. Азе чувствовал, как пухлые ноги, на которых сидел, судорожно напряглись в последний раз и расслабились. Насытилась корова безмозглая. Он кинул на тело одеяло в огромных цветках-ромашках и взял мобильный телефон. «Резван, ко мне подъезжай». «Да, срочно. Я у этой». Аздан поморщился, вновь мучительно вспоминая имя мертвой. «Ну, ты понял». Говорили на языке города свиней. Другого языка уже не было. «Будет, когда все станет правильным. Мир нужно изменить. Разве это мир?» Всех собрать не удалось. Виса на звонок не ответил. «Ничего, четверо настоящих мужчин многое смогут. И будет помощь, свои будут». Аздан натянул трусы, выбрал в шкафу брюки. «Можно новые, те, с блеском. Беречь незачем. День праздничный». Застегивая ремень, мужчина прошел на кухню. Пистолет был спрятан в тщательно подклеенном магазинном пакете с мукой. Азе надел фартук, разодрал плотную упаковку. Пистолет для дела. Для беседы с друзьями и ножа хватит. Понятие «земляк» ничего не значило. Новый мир делился лишь на своих и чужих. Так и должно быть. и понять это вовсе не сложно. Вчера работали вместе, бизнес – дело сложное. Порой серьезная беседа с конкурентом приносит денег куда больше, чем сама торговля. Но те ненужные истины уже стирались в памяти. В новом мире торговать и пугать глупо. Там вообще не будет свиней. Коротко позвонили в дверь. Аздан открыл, проводил гостя в комнату. Ноги свиньи, имя которой так никто и не вспомнил, торчали из-под одеяла. Аздан сказал несколько слов. Сразу видно, понимает гость или нет. Один, второй, третий. Жаль, но понял только Резван. Вместе убили четвертого. Как его звали? Агнан? Арсан? Неважно. Настоящие мужчины не опаздывают. Отбивался, задел ножом Резвана. Совсем чужой, глупее свиньи. Вытирая клинок, Аздан подумал, что это хорошо. Перед боем воин должен очиститься. Если голова очищается сама, еще лучше. В памяти так много скверны от неправильной жизни. Цель, где можно принести пользу, была понятна. Откуда, кто сказал и помог, оба своих не знали. Но в таких вещах обмануться просто невозможно. Резвану наскоро перетянули порезанное предплечье, и он раскрыл растрепанную карту. Нужна авиамоторная, и разумнее выбрать спокойный маршрут. Очень большой город построили свиньи. Улица Кабелиная. Шутка. Кабельная, конечно. «Мы что, фургон какой?» — бурчал Равиль. «Совсем обнаглели». «Да успокойтесь вы», — сказал интендант. «Я, что ли, машину выбирал? Что дали, на том и еду». «Да мы не на тебя», — пояснил Марик. «Это Равиль от скуки нам мозг долбит». «При чем тут скука? Ответственное дело делаем. Вы еще фактор охраны упускаете», — обиженно напомнил интендант. «Уж кто бы несознательность проявлял». Интенданта звали Олегом, а фамилию Марик забыл. В принципе, мужиком этот Олег был неплохим. Пару дней назад Сашка у него новую пару штанов без особого труда выпросил. Но патрульную машину гонять за оборудованием, даже каким-то суперважным, вовсе не дело. Случись что, экипаж в чужом районе без всякой пользы болтаться будет. С другой стороны, 140-я вообще с бухгалтерией катается. Тихо в Москве. Вчера, если верить сводке, только тухлый свищ в Лефортово приключился. Справились, из патруля один раненый, вернее, обожженный. На Осеннем была перестрелка, но чисто криминальная, сугубо по полицейской части. Поговаривали, что где-то аж за Московской областью региональное ФСПП провело крупную операцию. И по потерям крупную, ну и по успеху. В ориентировках ничего такого пока не отразили. Да хрен с ними, со слухами. Своих дел хватает. Вот на переподготовку водители отзывают. Опять в экипажах путаница будет. Проплыла над головами арка железнодорожного путепровода. Видимо, ночью под мост сгрузили сотню бетонных блоков. Ясно, в случае чего проезд перекроют за 5 минут. Брэм стоял за автобусной остановкой. Примечание. Брэм – бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Конец примечания. Сонный боец-контрактник что-то промывал в помятом ведре. 143-я выбралась на шоссе энтузиастов. Машин было умеренно, медленно, но ползли. Вот тут неделю тому вспышка была. Олег показал на торговый центр. 4 психа в одном кафе. Но охрана еще до прибытия наших подавила. Говорят, фатовые помогли. Там кинотеатр на 3-м этаже. «Читали мы», — заметил Сашка, которого опять клонило в сон. «Сказки про этих фатовых. Мозг промывают, чтобы, значит, на чудеса мы надеялись. О помощи в сводке невнятно, но то, что живьем никого со психа не взяли, определенно. Тупо мы действуем. Что там наверху думают? Уж в какую позу наших высокосидящих нагнуть нужно, чтобы от своих банковских счетов отвлеклись? А этот-то опять в Берлин улетел». Медом ему там намазано. Нет, это не страна, а бардак уцененный какой-то. Чем воевать? Картинками? Сашка ткнул в большую музыкальную открытку, прикрепленную к лобовому стеклу. Теперь этот разбурчался. Даже о сне забыл. Открытка нормальная. Смешно, конечно. Автоматический тест-контроль. Но позитивно. Пусть народ старые мультики вспоминает и радуется. Марик смотрел на соседнюю машину. В фордике ехало семейство. Мамашка, гладкая, интересная, что-то втолковывала мужу. На заднем сиденье молчком пихались две девчонки дошкольного возраста. Потом одна показала на патрульную машину, на открытку, захихикали. Небось, всяких спайдерменов смотрят, но мартышку, что вечно все в попугаях измеряла, тоже знают. «Ты пойми», — втолковывал Олег, вертя в коротких пальцах пачку сигарет. «Тут организация вдумчивая нужна, плановая, постепенная». «Да уж куда степеннее. Начнись что, наши чинуши родные рванут, как крысы, на Канарские и прочие каймановы. А толку бежать? У них инстинкт». 143-я стояла на светофоре. Рядом пыхтел фургончик с рекламой пива. Вопила из кабины музыка, пивной экспедитор озабоченно возился с накладными. Небось тоже, особо важная бархатная. Жизнь продолжалась. Все, от чего бежать некуда, уже давно началось. Но жизнь будет идти. «Лучше бы мы за Останкинским ехали», — с тоской сказал Равиль. «Припекать начинает». Действительно. С неба проглядывало тусклое, но солнце. Шоссе с сотнями машин накалялось на глазах. Взрывчатки было мало. Людей было мало. Погрузчик подвозил бочки с ацетоном и кислородные баллоны, но их тоже было мало. И главное, кроме одного рабочего, никто не умел водить автокар. Аздан смотрел в окно. Из кабинета на втором этаже была довольно хорошо видна площадка склада готовой продукции и проходная. КПВТ в башне бронетранспортера, прикрывавшего ворота, чуть двигался. Пулеметчик пытался до конца разобраться с управлением. Он никогда не сидел за пулеметом, этот пулеметчик. Имя его Аздан уже забыл. Имена не имели значения. Имело значение, что никто из своих не бывал в бою. Резвана убили здесь, уже внутри КПП. Поганый мент успел выхватить пистолет. У КПП разменяли троих своих на трех солдат, старлея и ментов. Автоматы, ручник, даже этот БТР, который, возможно, ничего и не сделает. Но пулеметчик будет стараться. Все будут стараться. Жаль, что из свиней в погонах ни один не стал своим. И патронов у них совсем мало. Азе посмотрел на стену, отгораживающую склад готовой продукции от производственных корпусов. Когда-то этот огромный свинарник назывался Москабельтех. Потом здесь появился цех Росбиотех. Свиньи мнили себя умными и пытались делать приборчики. Как их? Томграфы? Неважно. Истинно важно здесь все уничтожить. Но все взорвать не получится. Если бы среди военных оказались свои, можно было бы выйти на завод и попробовать найти еще своих и попытаться уничтожить цеха или хотя бы сборочную линию. Сейчас рисковать уже нет смысла. Но складу придет конец. При определенной удаче сгорит и ближайший корпус. Потом, завтра или через месяц, придут еще свои и довершат начатое. Азе улыбался. Он был горд. Нет людей бесстрашнее и счастливее, чем свои. На столе зазвонил телефон. Азе оттолкнул кресло, в котором запрокинулась зарезанная секретарша, и стволом автомата нажал на телефонную трубку. «Отбой. Абонент занят. Потерпите минут 20, и вы все узнаете без услуг МГТС». Мертвая тетка разглядывала потолок. Пропитавшаяся кровью блузка облепила грудь. Сисястая свинья. У ворот КПП засигналила машина. Рано. Ничего, гостей встретят. Все свои знают, что делать. На обед они отрубились, что ли? Равиль снова просигналил. Или въезд другой? Какой обед? Какой въезд? Возмутился Олег. Что я первый раз замужем? Неделю назад отсюда тот учебный муляж забирал. Так здесь на кабеле мини-сканеры паяют, изумился Марик. Что ж ты сразу не сказал? Ага. Огласить и еще в стенгазете объявление вывесить. Олег ухмыльнулся. Сами понимаете. Хотя центральный округ уже получил. Работают. Вечером обмоем, пробормотал Сашка. Облагодетельствовали нас, значит. Сейчас разогнался обмывать. На весь юго-запад три прибора выделяют. Может, конечно, и лично вам в экипаж достанется. «Не сейчас, так в следующий раз», — заметил Марик. «Раз в серию пошли, наклепают быстро». «Ага, клепают, аж дым идет. Видать, все с паяльниками, даже ворота открыть некому», — продолжал ворчать Сашка. «Да еще как эта фигня работать будет, вообще непонятно. У медиков и то сбои. Слушайте, тут нас вообще видеть не хотят». «Сейчас документы проверят, машину. А тебя особо просканируют. Ты же...» — начал Олег. Ворота с медленным жужжанием поползли в сторону. Одновременно начали открываться внутренние ворота. В тамбуре въезда никто экипаж 143-й задерживать не собирался. «Во дают», — удивился Олег. «Прошлый раз уж такая волокита была». «Наверное, направленный сканер у ворот установили», — предположил Равиль. «На Красносельской стоит, да и у вояк на знаменке». Из внутренней двери выглянул помятый полицейский Старлей, резко махнул рукой: «Проезжайте, не задерживайтесь». БТР за воротами дрогнул стволом, напоминая о порядке. «Видно, сразу под погрузку загоняют», — слегка растерянно сказал Олег, возясь со своей папкой. 143-я проехала грузовой тамбур. Сзади зажужжали, закрываясь, ворота. Двор был пуст. Ровными стопками высились пустые поддоны, стояла фура, два легковых фургончика, погрузчики. Вымерли все, что ли? «Слушайте, может и правда с другого склада теперь выдают?» Олег смотрел на бочки у короткого пандуса. «Тут бочка тара какая-то. И баллоны. Пандус расширяют». «Сейчас как выкатят нам бочку сканеров недосоленных», — пробурчал Сашка, пребывающий от чего-то в скверном настроении. «Вы хоть как прогибайтесь, а порядка нету и не будет». «Ладно, я на оформление». Олег вывалился из машины, зажав под мышкой папку, подтянул мешковатые форменные штаны и двинулся к двухэтажному зданию. «Вроде как нет никого», — сказал Рамиль, оглядываясь. «Действительно». Марик хотел о чем-то сказать, но тут из-за склада выехал автопогрузчик с двумя бочками на удерживаемом вилами поддоне. Целеустремленно прокатил рядом со 143-й и принялся пристраивать груз с пандусом. «Вот чучело! Машину мне чуть не поцарапал!» — рассердился Равиль. Сашка, обычно за родную 143-ю норовивший всех нечутких долбодятлов немедленно построить и разъяснить, молчал, сосредоточенно глядя в подголовник водительского сиденья Марика. И у самого отчего-то виски ломило. «Эй, такелажник, у вас оформление там же?» — обернулся и крикнул Олег, уже почти дошедший до дверей офиса. «Да», — коротко ответил водитель погрузчика. Его нарядный ярко-желтый новенький погрузчик ловко развернулся на одном месте и замер. Олег покачал головой и вошел в дверь офиса. Водитель погрузчика держал руки на руле и смотрел на патрульную машину. Лицо у него было сосредоточенное. «Чего он?» — нервно пробормотал Равиль. «Таранить нас решил». «Наверное, стоим не там». Марик открыл дверцу. «Послушайте, нам отъехать? А куда?» Автокарщик сделал неопределенный жест и соскочил со своего сиденья. Вытер руки огромным комом ветоши и прямо с этим комом так и пошел к патрульной машине. Стукнула дверь склада. На пандусе появились еще двое рабочих. «Умер у них кто-то», — мелькнула догадка у Марика. «То-то рожи такие». Водитель погрузчика смотрел на машину и снова вытирал руки. Тут совершенно не к месту заиграла-запеликала открытка под лобовым стеклом. «Вместе весело шагать по просторам», — выводил голосок с чуть заметной неправильностью. Автотест по заказу ФСПП наштамповали все те же китайские умельцы. Примечание. «Вместе весело шагать» — слова Михаила Матусовского, музыка Владимира Шаинского. Кинофильм «И снова Анискин». Конец примечания. Автокарщик кинул мрачный взгляд на лобовое стекло. «Не знает», — дошло до Марика, но палец начал сдвигать предохранитель автомата даже чуть раньше. Обезьянка с олиповатой открытки не узнавала этого человека, а человек, переставший быть человеком, не помнил старого мультфильма. Они были чужды и противны друг другу. Вернее, бестолковая обезьянка просто жаловалась, что ее не узнают. «И, конечно, припевать лучше хором», — лучше хором, лучше хором». Песенка была вовсе не из того мультика, но это было совершенно неважно. «Стоять!» Марик вскинул автомат поверх двери. «Руки за голову!» Автокарщик пытался бросить ком ветоши, слишком большая тряпка путалась. Мелькнул металл. «Макаров». Марик дал короткую очередь, целясь в плечо зараженного психой. Обе пули попали в правую руку. Резко развернули человека, брызнула кровь, отлетевший пистолет лязгнул по асфальту. Руку ему оторвало, с сожалением осознал Марик. Голову бы сохранить. Тут начали стрелять от склада. Пришлось присесть, бросить думать и отвечать. Стрелял, собственно, один психа. Пистолетные пули били в дверцу, усиленное стекло пошло тысячи трещин, бриллиантовая пыль сыпалась на голову Марика. Второй психа, нелепо пригнувшись за палетами, дергал затвор автомата. Не умеет. Марик завалил безумца с пистолетом. Выскочивший со своей стороны машины Равиль поддержал тарахтением своего АКСУ. Человек, не человек, на пандусе выронил автомат, сделал несколько шагов назад и сел под стену склада. Марик осознал, что стреляют. Кажется, со всех сторон. Увидел, как распахнулась дверь офиса, согнувшийся Олег, пошатываясь, выбежал во двор, не разгибаясь, выстрелил из пистолета в сторону окон. Упал. Стреляли из офиса, из пристройки КПП. Господи, вроде и ручник садит. Взвизгнула срикошетившая от дверцы пуля. Замедленно крутанулась башня БТРа. Плюнула гулкой короткой очередью. За спиной Марика тяжелые 60-граммовые пули кололи кирпич. По бронежилету лупанула крошкой. Из-за кормы 143-й на четвереньках выбежал Равиль. «Блин, да сколько же их! За угол отходим! Положат! Стой! Сигнал же! Это 1А!» «Точно! Очаг организованный, вооруженный!» Равиль упал на переднее сиденье, потянулся к рации. «Послушайте, это совсем не то, что вы думаете!» — хрипло сказал Сашка, скорчившийся на заднем сиденье. «Автомат хватай, блин! За угол!» Хлопнул выстрел. Марик видел, как дернулись ноги Равиля. Собственно, и как Сашка выстрелил в затылок другу, тоже отчетливо видел. Только не поверил. «Ты...» Сашка толкал дверь. Она била в грудь Марика, глухо стучали магазины в разгрузке. Лицо у Сашки было отсутствующее. Вытягивал руку с ПММ, дверь мешала, неловко сгибал кисть. «Ты...» Марик машинально отталкивал от себя дверь. Сашкин ПММ выстрелил. Марика хлопнуло по ноге. Падая на асфальт, командир 143 ЮЗ одной рукой вскинул автомат. В магазине оставалось патронов 8. Почти в упор долбили в бронежилет, отбрасывали Сашку обратно на сиденье. Последние две пули вошли в подбородок и выше. Лицо Сашкина перестало быть Сашкиным. Да и голова... К лучшему. Пусть его в медцентре не сканируют и не режут. Господи, мир такое дерьмо! Марик навалился на спину Равиля, дотянулся до рации, ткнул в горячую кнопку А1. Задернул шторку писюка. Над машиной пронеслась очередная очередь КПВТ. Разлетался кирпич стены. Марик нащупал застежку на бронежилете Равиля. Липучка поддаваться не желала. Выковырил магазин. Поменял в своем АКС. Выходить из 143-й не хотелось. Здесь были свои, хоть и мертвые. В лобовое стекло пули били часто, словно кто-то нарочно расчищал. От открыточной обезьянки осталась лишь нижняя часть. Кому-то везет, хвост-то уцелел. Марик вытащил у водителя еще один магазин и сполз со спины, осыпанной сверкающей крошкой. Ногу пронизывала соднящая боль. Такая, что хотелось бросить автомат и орать, орать. Командир патруля 143 ЮЗ стиснул зубы и попытался встать. Рухнул, ударившись головой о машину. На миг потемнело в глазах. Господи, аж до яиц больно прожгло. Наверняка кость задела. По машине все еще били. Газ шанс вздрагивал, но закрывал от автоматных пуль. Марик трясущейся рукой потянулся к разгрузке. Пакет первой помощи, ногу перетянуть. У Сашки на прикладе резиновый жгут был намотан. За рассыпавшимися палетами мелькнули фигуры. Марик оперся на локоть, дал очередь. Один упал, остальные бежали к пандусу. Упорно, глупо. Мужчина в спецовке на ходу стрелял из пистолета. Ствол Макарова прыгал, посылая пули то в навес пандуса, то в груду палетов. Рядом с рабочим бежала тетка, сжимающая такелажный крюк на вроде большой кочерги. Щеки кладовщицы дрожали в такт шагам, и вся она была такая полная, крупная, распаренная. На маму похоже, когда та с огорода возвращалась. Марик попытался вспомнить молитву, не вспомнил, и, бесполезно шепча губами, прицелился. Две очереди, упали оба. Мужик замер, кладовщица еще ворочалась, пытаясь опереться на кочергу. Снова громыхнул своей дурой БТР. Не попал. И, похоже, клинит ленту. Уходить нужно. Машина защищает, но почти ничего не видно. И обойдут, обойдут. Марик осознавал, что до угла не доберется. До края пандуса еще можно. Машина прикрывает. Дальше метров 20 по открытому. Там и двуногому проскочить трудно. В другую сторону. Там два десятка ярких бочек и газовые баллоны. Туда не стреляют. Наверное, боятся задеть. Бабахнет, фейерверк еще тот. Впрочем, уж грохот крупнокалиберного в округе наверняка слышат. Только пока в координации сообразят, пока силы сориентируют. Здесь патрулем не обойдешься. Маневровая группа, а лучше спецназ. Марик полз, рывками волоча ногу. Боль заставляла орать при каждом движении. Машина перестала прикрывать. Патрульный оказался на виду бронетранспортера. Но в БТР, уже понятно, сидел какой-то тормоз. Марик дотянулся до рассыпавшихся поддонов. Нога, видимо, за что-то задела, заставив взвыть. Только бы не вырубиться. Добьют, суки. От бочек остро пахло какой-то химией. Марик ухватился за поддон, навалился животом. Наверх надо, на пандус. Колонны прикроют, дверь там толстая, железная. Можно отбиваться. Хрен подойдут. Хотя БТР сметет вмиг, если попадет криворукий. Поддоны, как занозистая лесенка, местами пули покромсали. Высота до пандуса 1,5 метра, а фиг запрыгнешь. Марик ухватился за искромсанные доски и выпрямился на одной ноге. На виду, но боль в ноге была такая, что уж все равно. А, это не жизнь. Вопя от боли, Марик кинул свое тело вверх. Ноги срывались о рифленый металл края пандуса. Упал животом, пополз. Боль от раздробленной голени пронзала до головы. «А-а-а-а!» Патрульный перевернулся на спину. Сквозь темноту в глазах он видел, как бегут от здания и ворот. Машинально давил на спуск и отползал, отталкиваясь здоровой ногой. Там падали. Старлей в форме не по росту свалился уж точно. Сыпал гильзы АКС, мелькали тусклые искры от рикошечущих об металл пандуса пуль. Сдохнуть, сдохнуть быстрей! Ой, жизнь какая больная! Когда ФСПшник заполз внутрь склада, Аздан перестал стрелять. Плохо. РПК плохой. Ай, совершенно разболтан. Примечание. РПК-74. Ручной пулемет Калашникова, калибра 5,45 мм, с магазином на 45 патронов. Конец примечания. Вроде как на ладони все, а не достать, свиньи. Что делать, подорвать бочки на месте? Будет просто пожар. Огонь на склад, возможно, даже не перекинется. И заряды внутри не сработают. Детонаторы примитивные. Замкнуть только вручную можно. И взрывчатки там чуть. С ацетоном и баллонами кислорода можно было бы сработать. Патрульный не пустит. Ранен, скоро сдохнет. Тогда... Нет, они живучие. И времени уже нет. Быстрее нужно. Аздан поспешно выпустил в сторону ворот склада оставшиеся патроны, вставил в пулемет последний магазин и побежал к двери. Сразу нужно было. Непростительно. Он перебежал двор. Патрульный не стрелял. Возможно, уже околел. Аздан с разбега запрыгнул в распахнутый люк БТРа. Пулеметчик возился в сумраке боевого отделения. «Я сделал! Клинило!» «Возьми мой ствол «Иди, отвлеки его. Все отвлеките». «Да». Пулеметчик схватил РПК и начал неловко выбираться из люка. Аздан машинально хлопнул по сиденью стрелка. Пахло порохом, горячим металлом и маслом. «Нет, расстреливать дверь поздно. Время теряем. Уже воет сирена на улице. Менты. Эти свинские шакалы всегда первые». Аздан проскользнул к водительскому месту. «Заведись ради своих!» Марик перетянул ногу автоматным ремнем. Плохо перетянул. Кровь все сочилась, и силы уже вытекли. Во дворе кто-то бегал. Стояла 143-я с распахнутыми дверьми. Хорошо, что салон отсюда не виден. А ведь быстро для ребят все кончилось. Со звоном стукнула пуля в дверь. Кто-то выпустил длинную очередь. Марик со стоном потянулся, выглянул. Бежали трое, прямо по открытому, через двор. Один с ручником, другой с пистолетом. Третий, толстый мужик без пиджака, размахивал бухтой веревки. Слева тоже бежали, вроде двое, оружия не видно. Один тоже зачем-то нес веревку, другой волок две доски. Господи, вешать собрались, что ли? Марик, мыча от боли, заставил себя двинуться к порогу. Оглянулся, склад уходил в глубину, стеллажи, заставленные пыльными крупными коробками. Виднелась криво распахнутая добротная дверь, наверное, ломали. Там эти проклятые сканеры и валяются. Ну и кому они нужны? Уж точно не людям. Метрах в трех от патрульного лежало несколько тел, наспех оттащенных за стеллаж. Почему-то очень нарядно желтели подошвы новеньких ботинок молодого парня. Этого волокли от двери. Темный след уже начал подсыхать. Ага, не всех психа берет. Зачем это все? В чем смысл? Марик прижался щекой к такому знакомому металлу приклада и начал стрелять. Толстяк с веревкой рухнул сразу, второй чуть позже. Пулеметчик стоял на коленях, целился из ручника, но почему-то не стрелял. Дразнит, что ли? Или патроны кончились? Слева бежали уже по пандусу. Мужик бросил веревку, в свободной руке у него был слесарный молоток. Психа широкими шагами несся к двери, заранее отводил руку для удара. Получив короткую очередь в грудь, покачнулся, пошел к краю пандуса, исчез. Как бы на 143-ю не свалился, она и так... Доски, оказывается, несла женщина, даже на каблучках. Помада особо ярко алела на бледном лице, неживой белый локон упал на щеку. Встретилась взглядом с Мариком, прислонила к колонне доски, достала из кармана строгих брюк длинные ножницы. Поколебавшись, Марик выстрелил ей в голову. «Не надо таких сканировать. Неправильно это». В глаза то и дело темнота наплывала. И с ушами что-то. Рычало, урчало, выло. Командир патруля 143 ЮЗе тупо смотрел, как приближается БТР. Ездить совсем не умеют. Вот в роте был Мишка Грач, тот гонял. Мишка Грач из свиней. Марик не успел улыбнуться этой странной мысли. На пандус взобрался пулеметчик. Держал длинный калашников за ствол, задыхаясь, искал глазами Марика. Очередь. С 4 метров промахнуться трудно. Автоматчик упал, дергая перебитыми ногами. Словно пытаясь то ли плыть, то ли нырнуть с пандуса, взмахнул руками. В следующую секунду и руки, и голову автоматчика подмял нос врезавшегося в пандус бронетранспортера. «Зачем?» Марик кричал так, что рот разрывался. От многотонного толчка пол содрогнулся, и низ тела пронзила новая боль. «Ой, быстрее бы сдохнуть!» Марик выл, смаргивал слезы, но не опускал автомат. Фигура одним рывком взлетела на пандус. «Красивый гад, стройный, брюнетистый. Такие бабам нравятся. Только брюки идиотские, как у артиста попсового». Артист вскинул пистолет, но Марик уже выстрелил. Аккуратно. Пуля снесла коленный сустав брюнета. Судорожно взмахнув руками, псих отбросил пистолет и исчез, свалившись под бронетранспортер. Вопля раненого артиста Марик не услышал. Ткнулся лбом в приклад автомата. «Зачем? Все совсем не так. Понять же можно. Они вообще неправильно страну завели. Гибнут все. Совсем не так нужно. Боль притупилась. Сирена завывает. Скорая? Ошибся. Ты ошибся. Ничего. Еще можно исправить. Мир такое дерьмо. Но его можно исправить. С головой что-то. От кровопотери, наверное. Сделай это. Тут рядом. Две батареи по 9 вольт. Замкнуть провода. Совсем рядом. Ты свой. Свой. Так получилось. Несколько шагов. Сил хватит. Достать антишок. Уколоть. И успеешь. В самый раз. Марик шарил в разгрузке. Где аптечка? Что-то с памятью. Ослабел. Ага, вот. Под бронежилетом в кармане формы слабо хрустело. Совсем бумага стерлась. Скоро медвежонка и не разглядишь. Ох, Светка, надо было тогда... Вставай. Это и Светке нужно. Два провода, батареи. Что сложного? Марик сел, держа руку под бронежилетом. У патрульного глюки скурвился командир 143-й. Он видел Светку. Уходила вдоль дома, держа сумку, ту, что девичьей универсальной называла. И дома Марик знал, те самые серые, где всегда спокойно. Светка там, а Мишка здесь, в кармане. Может так быть? Он совсем стерся, Мишка. А Светка давно ушла. Пистолет был под рукой. Вот в деле его применять не приходилось, а сейчас даже смешно. Ствол ПММ неловко вошел в рот. Аздан рыча пытался встать. Цеплялся за колесо БТРа. Левой ноги по существу не было, но это не спасет. Свиньи умеют лечить. Отрежут лохмотья, отпилят кость, вольют чужую кровь. У ворот уже громыхнули взрывы. Створки спецы подорвали. Идут. Поздно, поздно. Не получилось. И нож в пиджаке забыл, осел глупый. Возьмут. Вот он, живой! Осторожнее! Глухо закричал сквозь респиратор лейтенант медслужбы ФСПП, как и все спецназовцы, закованный в полный лот. Нежно берите! Изуродованного нечеловека, упорно бьющегося головой о броню, схватили за плечи, опрокинули. Рука в жесткой перчатке зажала кусающийся рот.